Замечание о семантике. Как и в других моих книгах, «он» означает пациента любого пола, а «она», что, по моему мнению, данное утверждение скорее применимо к женщинам, чем к мужчинам. Иногда «он» используется в целях стилистической простоты, чтобы отличить врача, мужчину, от пациентки. Надеюсь, эти синтаксические новшества не обидят эмансипированных женщин. «Настоящее время» означает, что я относительно уверен в утверждении, основанном на клинической практике моей и других специалистов. «Как будто», «похоже» и так далее означает, что необходимы дополнительные данные для уверенности. Истории болезни, взятые из моей собственной практики и из практики участников семинаров и совещаний. Некоторые истории составлены из нескольких реальных случаев и все замаскированы, чтобы невозможно было узнать участников, хотя значительные эпизоды и диалоги переданы точно.